Часть четвертая. Яркая луна. Три. Напряжение и обидные выпады со стороны других жрецов заставляли Чэнь Тая чувствовать себя неловко и ощущать себя изгоем. Он часто не мог заснуть, накручивая себя по множеству причин, и даже начинал сомневаться в том, что действительно праведен. Поэтому бессонные ночи посвящал изучению буддийского пути в надежде избавиться от душевных мучений. Однажды он все же сумел заснуть ненадолго, но внезапно среди ночи его кто-то разбудил. «Хэсюн!» — шепотом говорил какой-то мужчина у него над головой. «Хэсюн! Это Вэйхуай! Проснись!» Чэнь Тай разлепил веки и испугался. Над ним возвышался юноша с лисьими ушами на макушке, опираясь всеми конечностями на кровать. Прядь его длинных волос свисала над лицом Чэнь Тая и щекотала ему нос. «А-а-а!» Он заорал и столкнул незнакомца на пол. Вэйхуай рассеянно уселся на полу, потирая спину. Чэнь Тай ошеломленно пялился на него, как 9 огромных хвостов плавно качаются за спиной юноши. «Хэсюн, ты что, не узнал меня?» — жалобно спросил Вэйхуай. «Попав сюда, я 20 лет провел в теле лисы, пытаясь восстановить духовные силы, чтобы вновь стать человеком. Только этой ночью смог превратиться. Ох, мои хвосты! Я не знаю, как их спрятать, я еще очень слаб. Возможно, я превращусь обратно в лису, когда истрачу все силы. Какая неприятность!» Он досадливо почесал голову, и его уши забавно дернулись. «Дух лисы!» — произнес Чэнь Тай ошеломленно. «Девятихвостый лис, оборотень!» Вэйхуай совсем раскис и стал бормотать себе под нос. «Ты не помнишь меня?» «Ах, ты, наверное, попал в тело этого жреца, когда он был ребенком. А так как он слаб духовно, ты не можешь восстановить свою настоящую личность. Король Шита все помнит, а ты... Ах, все же больше всех досталось мне. Я оказался в своей первоначальной форме, так как потерял все силы. Ой, как тяжело мне жилось. Меня кто только не драл, от кого только я не убегал. Бедный я». «О чем ты говоришь, дух лисы?» — спросил Чэнь Тай, не в силах разобрать его бормотание. «Да ни о чем, братец, ни о чем важном», — поспешил ответить Вэйхуай. «Фамилия моя Вэй, зовут Хуай. Я дух лисы, о котором твоя младшая сестра заботилась. Послушай меня, есть кое-что важное, что я должен рассказать тебе». Чэнь Тай сел на кровати, и лис плюхнулся рядом. «Две важные вещи», — уточнил Вэйхуай. «Во-первых, твоя сестра серьезно помешалась на короле, то есть на твоем друге Цинфэне. Мне страшно жить с ней в одной комнате. Она постоянно говорит о нем со мной, поет мне песни и танцует, будто этот скромный, ободранный лис Цинфэн. Она даже...» Он наклонился вперед и прошептал. «Целует меня в морду, воображая, что я — это он. О, несчастье! Будь я человеком, я был бы рад компании столь прекрасной девы. Но я же до сих пор был блохастым животным. Но не обо мне речь, а о ней. Как ее домашний питомец, я был вынужден сопровождать ее везде, и, к моему ужасу, она постоянно следила за вами двумя, буквально ходила по пятам и подглядывала, подслушивала». Чэнь Тай сидел, не шевелясь, в неверии. «Его сестра!» Он бы никогда не подумал, что его невинная сестра способна на такое отчаянное поведение. Лис покачал головой и продолжил, вздыхая. «Ах, она так одинока! Другие послушницы не дружат с ней, и потому она всегда одна. Вот только я у нее стал отдушиной. С тех пор, как все узнали про то, что ее брат привел демона на гору, а она завела с ним дружбу, Другие ученицы стали избегать ее, как чумную. Сердце Чэнь-Тая похолодело. Она никогда не говорила мне. В последнее время мы редко видимся. Точно она тоже избегает меня. Вэй Хуай сочувственно опустил уши. Это все ревность. Она так одержима чувствами к Цинфэну, что даже родной брат превратился для нее в угрозу. Ведь вы проводите столько времени вместе, и его искренняя улыбка сияет только для тебя. В твоей компании этот молодой человек раскрывается и рассказывает тебе всю свою подноготную, в то время как с другими, особенно с твоей сестрой, он словно говорит из-за закрытых каменных ворот. «Это не так», — удивленно возразил Чэнь-Тай. «Цинфэн дружелюбен и вежлив. Он улыбается всем, кто также относится к нему. Меня он посвящает в свои переживания, потому что я его духовный наставник». Вэй Хуай непонимающе наклонил голову в бок. Точно Чэнь-Тай не видел очевидного. «А вторая вещь, что еще ты хотел рассказать?» — произнес Чэнь-Тай, потрясенный до глубины души, чтобы сменить тему разговора. «Ах, я чуть не забыл. Ведь я перво-наперво хотел рассказать тебе вторую вещь, но отвлекся», — быстро сказал Вэй Хуай. «Слушай, в твоем ордене происходят кошмарные вещи. Как-то раз я ночью улизнул из комнаты твоей сестры и решил прогуляться. Меня подобрал какой-то старейшина с бородой. У него еще на пальце здоровый агатовый перстень был». «Это был глава ордена магистр Син», — отвечал Чэнь-Тай. «Этот человек сохранился в его памяти как милосердный и праведный мудрец, подающий хороший пример всем мужчинам». «Я знал, что он не последний человек, но не мог предположить, что сам глава ордена...» — задумчиво произнес Вэй Хуай. Его уши тревожно передернулись, а хвосты спутались. «В общем, он подобрал меня и какое-то время гладил в своем кабинете. Затем в кабинет пришел какой-то человек и передал ему стопку писем. Вроде ничего странного, правда? Но я мельком увидел печать вороньего гнезда на верхнем письме. Ты знаешь, кто это? Это преступная группировка, похищающая людей, финансирующая банды разбойников и бордели, особенно те, где служат юноши. Откуда я это знаю, спросишь ты? Дело в том, что я служил их лидеру, домашним питомцем, несколько лет назад. Это было ужасно. Меня чуть не пустили на меховую накидку. Меня прошиб холодный пот, когда я вновь увидел этот герб на печати. Хорошо, что твой старейшина не заподозрил, что я не простая лиса, и мне удалось прочитать его письмо. Там говорилось о том, что лидер банды очень доволен сотрудничеством с орденом Тянь-Юань, и поэтому прислал в подарок старейшине самые красивые цветы, какие ему удалось собрать. Также он жаловался на то, что новый префект нашего округа слишком строг и собирается жестко ловить всех правонарушителей и закрывать особые цветочные дома. Он просил старейшину решить этот вопрос своим влиянием. Старейшина дочитал письмо, а затем спросил у вошедшего: «Где цветы?» А тот ответил: «Ожидают в зале для проповеди». Тогда старейшина кивнул и быстро написал такой ответ: «Понял, разберусь. Спасибо за цветы, еще не любовался, но доверяю вашему вкусу». Чэнь-Тай сидел как белый снег. Все внутри у него переворачивалось. «Глава ордена не мог покрывать преступников, тем более за какие-то цветы», — произнес он, с трудом выговаривая слова. Лис положил руку на его плечо и сказал: «Мой друг, это были не цветы. Слушай дальше. Старейшина отправил письмо и взял меня с собой в этот зал для проповеди. Там оказалась потайная дверь, и он вошел в нее, как к себе домой. А внутри целый цветник, то есть множество красивых дев и юношей, ряженных в белые одежды, напудренных и накрашенных. Они были совсем юные и явно еще не вступили в лета. В комнате также уже сидели несколько старейшин, и стояло много кувшинов с вином. Я сперва подумал, что они и правда будут читать проповедь или что-то в этом роде. Но к моему ужасу старейшины стали распивать вино, а юноши и девы сидели у них на коленях и давали себя трогать и целовать. Все быстро напились, и на моих глазах развернулась настоящая оргия. Я хотел провалиться под землю. Какой же стыд я испытал. Я не мог там долго находиться и хотел сбежать, но двери были наглухо заперты. Я не мог забиться мордой в угол и зажать себе уши, ведь тогда бы они поняли, что я разумен и праведен. Мне пришлось притворяться спящим, но я слышал каждое пошлое слово и каждый развратный стон. Чэнь-Тай сидел несколько минут в молчании, бледный как снег, закрыв лицо руками. «Я не верю в это. Ты все это придумал. Мне все снится. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я говорю чистую правду», — сострадательно сказал Вэйхуай, пытаясь его поддержать. «Это и многие другие письма еще хранятся у старейшины в кабинете в ящике с двойным дном. Нужно быть настоящим дураком, чтобы хранить такие вещи. Но я клянусь, он положил их туда. И комнату эту попробуй найти, сам все поймешь». «Зачем ты мне это рассказал?» — убито произнес Чэнь-Тай. Вэйхуай потерялся, точно не знал, как выразиться. «Ну, я...» Но когда он почти произнес слово, раздался хлопок, и на месте юноши оказалась дрыхнущая на постели лиса. Вэйхуай истратил все накопленные за 20 лет силы и снова обрел первоначальную форму. Чэнь-Тай просидел на кровати, не шевелясь до рассвета. Утром он исполнял свои обязанности как ходячий мертвец и в какой-то момент решил, что Вэйхуай и вовсе ему привиделся из-за недостатка сна. Так наступил первый день осени. Какое-то время Чэнь-Тай пытался забыть странный сон, упрямо веруя в чистоту сердца своих учителей, и вернулся к прежней жизни. Однажды Цинфэн пришел к нему в библиотеку заниматься изучением древних писаний и принес письмо. «Я нашел его у себя в комнате», — сказал он приветливо. «Не мог бы ты прочитать его мне?» «Мне неловко читать чужие письма», — ответил Чэнь-Тай, вертя его в руках. «У меня нет секретов от тебя. Мне интересно знать, что там написано, и только тебе я могу позволить прочесть его». Чэнь-Тай снисходительно вздохнул, радуясь близости с другом, и развернул письмо. «Словно весенний ветер, который ласкает лепестки цветов персика, ты вошел в мое сердце тихо и нежно. Ты мое тайное желание, моя мечта, которой, наконец, суждено сбыться. Моя душа поет в твоем присутствии, и я хочу быть рядом с тобой, как звезда, сияющая рядом с твоей. Пусть эти слова станут ветром, который донесет до тебя мои чувства. Ты — мой выбор, моя единственная любовь». «Какое ужасное письмо», — мрачно прокомментировал Цинфэн. «Еще никогда мне не признавались в любви так слащаво. Надеюсь, не ты его написал?» «Не я», — выдавил из себя Чэнь-Тай, не зная, куда себя девать. Подпись внизу письма встревожила его до нервной тряски. «Это письмо написала моя сестра». Воспоминания жуткого откровения Вэйхуай нахлынули на него. Если любовная одержимость его сестры оказалась правдой, будет ли правдой и другое? Цинфэн тяжело вздохнул. «Похоже, Надо разобраться во всем, пока не поздно. Эти слова еще долго вертелись в голове Чэнь-Тая, но его сердце ухнуло в пятки, когда он увидел главу ордена Сина в компании нескольких старейшин в саду. Они о чем-то тихо говорили и улыбались, а в их глазах сиял так презираемый Чэнь-Таем огонек похоти. В одну секунду он решил, что все рассказанное Вэйхуай было жуткой, жестокой правдой. Движимый одним желанием восстановить справедливость, отбившим у него все остальные чувства, он тайком пробрался в кабинет главы ордена. В столе действительно был ящик с двойным дном, и Чэнь-Тай перебрал все содержимое. Его руки дрожали, а глаза бегали по строчкам писем. «Коррупция, подкуп, разврат», — шептал он в неверии, разоблачая одно преступление старейшин за другим. Старейшины не только поддерживали воронье гнездо, но и укрывали бежавших от закона людей под видом учеников. Они были в сговоре с бывшим префектом округа, который не только покрывал преступления, но и участвовал в отмывании денег. Глава ордена Син, приютивший Чэнь-Тая и его сестру в детстве, называл настоящих жрецов в письмах лишь «прикрытием». Внезапно возле двери послышались шаги, и в комнату вошел сам магистр Син. Чэнь-Тай не успел скрыться и в оцепенении вытаращился на учителя, который моментально обнаружил письма на столе, и его взгляд заледенел. «Что ты делал здесь, ученик?» Чэнь-Тай почувствовал такой гнев, что не мог удержать свой язык за зубами и выпалил. «Это вы должны ответить, что вы делаете! Все, что написано в этих письмах, правда?» Его голос дрогнул. «Как вы могли? Кто позволил вам так бессовестно врать моим братьям и сестрам? Просто прикрытие? Все проповеди, что вы читали, на самом деле ничего для вас не значат?» Ему казалось, будто ему в грудь воткнули нож. Его трясло, как от лихорадки. Лицо магистра Сина стало каменным. В его глазах промелькнул убийственный огонек. Прежде чем Чэнь-Тай успел произнести «Я все расскажу», магистр уже плотно захлопнул дверь и крепко прижал ученика к стене, схватив за горло. «Я знал, что рано или поздно ты доставишь мне проблем своей жаждой справедливости», — прошипел он над его ухом. Чэнь-Тай не узнавал своего праведного учителя, который всегда говорил именно то, что он желал услышать, и его правильные речи воодушевляли юношу на совершенствование души. Капли холодного пота сползли по его шее. «Я не стану церемониться с тобой, мой ученик», «Оправдания в этом случае бесполезны. Теперь, когда ты знаешь, что я за человек, я не буду играть с тобой, как в детстве. У тебя есть выбор. Или ты закрываешь свой рот, или же я закрою его тебе сам. Только не забывай, что при выборе второго варианта закроется еще и рот твоей сестрицы». Он сквозь зубы прошептал по слогам. «Ты же не хочешь этого? Мой мальчик». Его жаркое дыхание опалило ухо Чэнь-Тая. Юноша содрогнулся всем телом, не в силах произнести ни слова. Магистр усмехнулся и, наконец, отпустил его горло. Выставив руку, он направил огненное заклятие на гору писем, и те вспыхнули моментально, оставив от доказательств лишь горстку пепла. «Я думаю, ты достаточно умен, чтобы сделать правильный выбор», — произнес ледяным голосом магистр Син. Он вскоре покинул кабинет, оставив Чэнь-Тая одного в полумраке. Спустя какое-то время Чэнь-Тай выбежал из кабинета, потому что почувствовал, что лопнет от негодования, если останется там. Тошнота подкатывала к его горлу, и мир перед его глазами вертелся каруселью. Храм Лазурного Дракона, символ праведности и добродетели, сиявший божественным золотом столько лет, оказался рассадником лжи и бесчестия. Золотое сияние статуи Будды, которой гордился глава ордена, вмиг померкло в глазах Чэнь-Тая. «Все эти правила! Зачем они нужны, если никто не соблюдает их?» произнес он в отчаянии, глядя на вершину храма, смотрящую на него в ответ с высоты небожителей и равнодушно молчащую. Не в силах больше находиться там, Чэнь-Тай сбежал прочь со двора храма и пробродил бог весть сколько по горе, то плача от горя, то ломая ветки деревьев от праведного гнева. К вечеру, опустошенный и потерявший всякий смысл своего существования, он забрался на утес, с которого часто наблюдал за луной. На краю утеса сидел Цинфэн и пил вино в одиночестве. Чэнь-Тай подошел и уселся рядом, глядя вниз с обрыва, и Цинфэн встревоженно сказал: «На тебе лица нет. Неужто твоя сестра уже все рассказала, и ты пришел избить меня?» Чэнь-Тай ответил потрясенный: «Что ты говоришь? Что случилось?» «Не рассказала, значит?» Цинфэн вздохнул. «Я не мог оставить ее письмо без ответа, поэтому пошел и прямо сказал ей, что не люблю ее, и чтобы она перестала терять время, думая обо мне. На что она закатила скандал и сказала, что повесится. К сожалению, она выбрала себе не самого терпеливого мужчину. И я разозлился на нее и отослал к черту. Я думаю, она до сих пор плачет у себя в комнате». Чэнь-Тай перепугался до смерти и тут же поднялся. «Как ты можешь быть таким бесчувственным? Я сейчас же пойду к ней». Но Цинфэн усадил его обратно, дернув за руку. «Оставь ее. Пусть наплачется. Возненавидит меня и рано или поздно забудет. Ты разбаловал ее. Вот она и выросла, не зная приличий». Чэнь-Тай замер, вмиг осознав всю бесполезность своей жизни, построенной на лживых догмах Ордена Преступников. «Ты прав», — произнес он убито, тут же потеряв порыв возвращаться в Орден. «Я совершил очень много ошибок». «Что случилось, мой друг?» — спросил Цинфэн очень обеспокоенно. Чэнь-Тай не мог подобрать слова и не знал, как произнести вслух свои жуткие мысли. «Я не знаю, как об этом рассказать». Он схватился за голову и спрятал лицо между коленей. «Я абсолютно потерян. Ничто больше не имеет смысла. Я не знаю, кому верить». Цинфэн похлопал его по плечу. «Тебе надо выпить, друг мой. Тогда все встанет на свои места, и на тебя снизойдет просветление». Вино ароматно покачивалось в кувшине, протянутом юношей. И Чэнь-Тай на секунду даже задумался о таком решении проблем. Пить алкоголь являлось нарушением строгих правил ордена, за которое полагалось страшное наказание. Но в тот момент правила ордена утратили всякую значимость в сердце Чэнь-Тая. «Есть два верных лекарства для душевных травм», — сказал Цинфэн, передав ему кувшин в руки. «Это время и вино. Первое — для долгосрочного лечения, а второе — приносит временное облегчение». «Тебя же что-то сильно ранило в душе, верно?» «Надеюсь, не мой скандал с твоей сестрой». Что-то в сердце Чэнь-Тая шевельнулось, словно толкая его на кривую дорожку. Но в тот момент он был слишком раздавлен, чтобы сопротивляться. Нежный аромат вина щекотал ему ноздри. Оставив сомнение, он приложился к горлу и сделал несколько глотков. Вино обожгло ему горло, и, поморщившись, он сказал: «Вкус вина не так плох, как я себе представлял. Теперь это будет пятном на моей карме». Цинфэн захохотал. Ты сделал так много добрых дел. Разве будет заметна капелька чернил в бескрайнем море?» «Ты прав, друг мой», — отчаянно усмехнулся Чэнь-Тай. «Этой ясной ночью я немного попорчу себе карму, но только сегодня». «Пей сколько душе угодно», — улыбался Цин Фэн, глядя в темнеющее осеннее небо. «Ночь длинная». Под покровом ночи светила яркая луна. На краю обрыва веселились два друга, забывшись в вине. Чэнь-Тай быстро опьянел и звонко смеялся над самыми пошлыми шутками, которые Цин Фэн выдавал с поразительной скоростью. Чэнь-Тай, даже будучи пьяным в стельку, поражался, откуда в нем самом столько испорченности, если он всю жизнь боялся порока, как огня. «Почему это так смешно?» — стирая слезы, спрашивал он. «Правду говорят, что самая праведная скромница днем ночью вытворяет такое, что лучшей в мире куртизанки и на ум не придет», — заметил Цин Фэн, улыбаясь. Чэнь-Тай так и не понял, что эти слова были про него, и знатно похохотал. Юноши сидели совсем близко, часто задевая друг друга плечами. Фениксовые глаза Цин Фэна излучали свет и спокойствие. В них горел огонь, притягивающий всех заблудших мотыльков на верную смерть. Чэнь-Тай так засмотрелся в его глаза, что чуть не упал, и ему пришлось схватиться за плечи юноши. «Я не могу поверить, что какое-то дешевое вино свалило тебя с нескольких глотков», — покачал головой Цин Фэн. Он придержал товарища за талию, чтобы тот сел нормально. «Это же даже не Дэтяньдухоу!» Увлеченные веселым разговором, они не заметили, как из-за густых ветвей за ними наблюдают полные ненависти глаза.